В конце царствования Екатерины, императора Павла и в первые годы Александра I славился, по рассказам современников, дом графа Каменского на Зубовском бульваре. Там, где прежде стоял дом графа Каменского, ныне помещается земледельческое училище. Дом этого любимца Петра был типом московского барского дома прошлого века. По словам Евгения Ковалевского и графини Блудовой, в этом доме со всеми утонченностями западной роскоши и светскости сливались и все русские и татарские древние обычаи. Дом Каменского наполняли мамы, няни, калмычки, карлицы, турчанки, то есть взятые в плен турецкие девушки, подаренные по возвращении из армии наших военных знакомым дамам, крещенные ими в православную веру и кое-как воспитанные. В этом доме сохранилась вся русская уродливая жизнь со строгостью нравов и суеверием. На домашнем театре играли комедии Вольтера и Моревье, и в важных семейных торжествах, как, например, при свадьбах, сенные девушки пели русские обрядовые песни, как в допетровской Руси. Блудова рассказывает, что когда дочь фельдмаршала выходила замуж, горничные девушки и приживалки пели свадебные песни ежедневно во все время между помолвкой и свадьбой, так что, наконец, графинин попугай выучился напеву и некоторым словам так твердо, что продолжал петь их, когда невеста давно была замужем уже за вторым мужем. Хозяйка дома, графиня Анна Павловна Каменская, урожденная княгиня Щербатова, была одна из первых красавиц своего времени. Благородной душой, доброе сердцем, мягкая нравом. Об ней вся Москва говорила, как об ангеле во плоти. В замужестве она не была счастлива. Муж ее много заставил ее страдать. У него была известная всем нагло выставленная связь с простою злой женщиной, которой он уезжал беспрестанно в деревню на целые месяцы, когда не был в Петербурге или в армии, оставляя жену одну в Москве. Но она никогда не заслужила ни малейшего упрека, никогда злословие не касалось ее. Граф Михаил Каменский был сын Муншенко, служившего при дворе Петра Великого. Он родился в 1738 году, обучался в сухопутном кадетском корпусе и 14 лет начал военную службу капралом, а на 29-м году уже имел чин бригадира. Характера Каменский был очень крутого. Существует предание, что он подвергал телесному наказанию своих сыновей, когда те были уже в генеральских чинах. Каменский был небольшого роста, сухощавый, широкий в плечах. Лицо у него было круглое, приятное, брови густые, в разговоре нетерпелив и странен, иногда очень ласков. Самым выдающимся его достоинством была храбрость. Порошин рассказывает, что Фридрих Великий, говоря об нем в 1765 году со своим генералом Таденциным, назвал его молодым канадцем, довольно образованным. Суворов, отзываясь о Каменском, говорил, что он знал тактику. Сигюр в своих записках называет его вспыльчивым и жестоким, но отдает полную справедливость ему как полководцу, который никогда не боялся смерти. Державин приветствовал его победы в 1806 году во время войны с Францией и назвал его «Булатом, одержанным в боях, оставшимся мечом Екатерины, камнем и именем и духом». Каменский в своей молодости 2 года служил во Франции для приобретения опыта в военном искусстве. Он прославился при Екатерине в обеих войнах с турками, но никогда не был любим за свой крутой и вместе вспыльчивый нрав и за жестокость. В 1783 году он назначен был генерал-губернатором Рязанским и Тамбовским. Рассказывают, что когда он был губернатором, кто частенько прибегал к крутым мерам с виновными без разбору. Так однажды впустили к нему с просьбой какую-то барыню, в ту минуту, как он хлопотал около любимой суки, и щенков ее клал в полу своего сюртука. Сбешенный за нарушение такого занятия, он стал кидать бедную просительницу щенят. Державин упоминает про него, что в бытность его тамбовским наместником он заботился о народном образовании и заводил первоначальные школы, которых тогда еще не было в том крае. Он покровительствовал также поэту Богдановичу и издал в Москве в 1778 году первую книгу поэмы его «Душенька». Его упрекали современники за то, что он, подражая Суворову, часто оригинальничал и юродствовал. Так, живя в своем орловском имении селе Соборове, он носил всегда куртку на заячьем меху, покрытую голубой тафтою с завязками, желтые мундирные штаны из сукна, ботфорты, а иногда коты и кожаный картуз. Волосы сзади связывал веревочкой в виде пучка. Ездил в длинных дрожках цугом с двумя форейтерами. Лакей сидел на козлах. Он имел приказание не оборачиваться назад, но смотреть на дорогу. Последнее обстоятельство, как увидим ниже, и было гибельно для графа. Каменский, как и многие богачи-вельможи того времени, был тоже неразборчив в своей связи и подпал под влияние грубой, необразованной и некрасивой женщины. С нею проводил он все время в деревне. Фельдмаршал жил в своих комнатах совершенно один. В кабинет его никто не впускался, кроме камердинера. У дверей этой комнаты были привязаны на цепи огромные две меделянские собаки, знавшие только графа и камердинера. В Москву же, в семейство, он приезжал на короткое время и являлся в нем безграничным деспотом, грозой всех домашних. Любовная связь с упомянутой женщиной погубила Каменского. Богатство и власть, которыми наделял ее фельдмаршал в своем имении, не удовлетворяло его любовницу. Ей захотелось выйти замуж, и предметом своей любви она избрала полицейского чиновника, а средством к достижению цели — убийство. Обещанием награды и надеждой на безнаказанность она уговорила одного молодого парня из дворовых, не любивших вообще своего крутого помещика, разрубить ему череп топором в лесу, через который он езжал часто. Кучер, был соучастником или нет, по крайней мере, не защитил барина, и оба приговорены были к наказанию. Но сама виновница кровавого преступления — осталась в стороне благодаря протекции полицейского, за которого она вышла замуж. Убийца одним ударом топора рассек фельдмаршалу череп и половину языка. Преступление совершилось 12 августа 1809 года. Смерть вождя трогательно писал поэт Жуковский. По делу об убийстве Каменского пошло в Сибирь и отдано в солдаты около 300 человек. По рассказу же графа Делегарда, подробности смерти графа совсем другие. Убийцами Каменского были два молодых крепостных человека, которым он дал музыкальное образование в Лейпциге. По возвращении их к помещику он с ними обращался жестоко, и одного из них за маловажный проступок высек. Это и вызвало жажду мести. Ночью они проникли в спальню графа и убили его топором, упрекая его за то, что он вздумал извлечь их из той среды, в которой они родились. Убив своего барина, они явились в город и повинились в преступлении. В бывшем имении графа Каменского, селе Соборове, в Орловской губернии, сохранился другой рассказ о смерти графа Каменского. Он нам любезно доставлен теперешним владельцем этого имения Спеченским. По покупке имения в 1871 году, как передает нам последний, я еще застал в живых старика-сторожа, который рассказал мне, как убили фельдмаршала. Вот его слова. Каменский был очень строгий помещик, вместе с тем крайне недоверчивый, и его бурмистры и приказчики у него держались недолго. Года два до смерти он доверился молодому малому, конторщику, который пользовался его большим доверием. Дошло дело до того, что Каменский наконец убедился, что этот конторщик даже отпускает людей на волю и выдает им фальшивые вольные за его подписью, а ему показывает, что последний находится в бегах. Узнав об этом, Каменский не уволил конторщика от дел, а стал его преследовать наказаниями, обещая еще сослать в Сибирь. Конторщик этого не выдержал, бежал и скрылся в Сабуровском лесу, которого тогда было до 800 десятин в одном месте. Однажды летом Каменский поехал в этот лес, чтобы назначить место для вырубки, пару в дрогах. Одет он был в форме, в треугольной шляпе. Чтобы выехать в лес, надо было подняться на очень крутую гору по узкой дороге. Налево от дороги лежал обрыв, поросший кустарником, а еще ниже — река Цон. В этих-то кустах и подкараулил его конторщик, и, подойдя сзади, ударил его топором так сильно, что рассек шляпу и голову пополам. Каменского похоронили 15 августа в церкви села Сабурова и послали курьера с известием к императору Александру I. Власти стали искать преступника. Кучер не был в заговоре и прямо указал на убийцу. Государь приказал найти во что бы то ни стало убийцу. Была приведена целая дивизия, которая цепила лес и простояла бивуаком до половины октября, но убийца не находился. Его искали в лесу, а он жил в заливе Цона, ниже леса в тростнике. Но когда пошли морозы, то он далее там сидеть не мог, и больной вышел и отдался властям уже полумертвый. Его приказано было наказать кнутом на месте преступления, что и было исполнено. Наказание он не вынес и умер. На месте, где был убит Каменский, был положен большой камень, более 300 пудов. Этот камень лежал спокойно до зимы 1889 года, но эту зимою крестьяне ухитрились расколоть его на четыре части и продать в город Орел. Настоящей любовницы, по словам того же старожила, у Каменского не было, а была крепостная его труппа актрис, которая и составляла его гарем. Помещался последний в третьем этаже каменного здания и носил название «Гульбицы». Помимо трех детей, дочери и двух сыновей, у фельдмаршала Каменского от любовницы остался незаконный сын, носивший, впрочем, фамилию тоже Каменского. Он в молодости выказал замечательные военные способности. Он служил у своего брата и позднее отличился в 1812 году, но за какой-то проступок был сослан в одну из крепостей, где случайно и утонул, купаясь. Самый даровитый и блистательный член семьи Каменских, молодой главнокомандующий граф Николай Михайлович, тоже погиб в молодых годах насильственной смертью. Николай Каменский отличался блистательными военными способностями, так сказать, наследственными, хотя не наследовал от отца ни его крутого нрава, ни его привычек. Он был красавец собою, с добрым сердцем, немного вспыльчивый, очень ласковый, с нижними чинами и особенно строг и горд с равными генералами. В сражениях отличался личной храбростью, легко терпел нужду с солдатами, довольствуясь очень немногим, но единственное, что любил, — это покойную и широкую одежду. Когда молодой Каменский явился к Суворову в армию на поля Италии, то Суворов, зная нелюбовь его отца к нему, был крайне удивлен. Свидание фельдмаршала с Каменским было очень трогательно. «Как?» — воскликнул великодушно Суворов, бросившись обнимать его. «Сын друга моего будет со мною пожинать лавры, как я некогда с отцом его». Прочитав письмо бывшего сослуживца, фельдмаршал не мог удержаться от слез и произнес: «Когда ты к батюшке будешь писать, то принеси ко мне письмо, я припишу». В тот день была обедня. Суворов по обыкновению пел на клиросе. Вдруг от земных поклонов подбежал к Каменскому с вопросом: «Поет ли твой батюшка?» «Поет», — отвечал Каменский. «Знаю», — возразил Суворов, — «но он поет без нот, а я по нотам». И с этими словами побежал к певчим. Под командой Суворова Каменский отличался своей неустрашимостью. Особенно он выказал свою храбрость при атаке неприятеля во время перехода через Чертов мост. «Юный сын наш», — писал Суворов к отцу Каменского, — «старый генерал. Командуя мушкетарским полком, Каменский жил роскошно. От отца он не получал никакого дохода. Открытая жизнь заставила его растратить казенные суммы. На него был сделан донос императору Павлу и назначено строгое следствие. Каменский от горя занемог. Преданные ему офицеры его полка собрали часть затраченных денег и, как полк был расположен в разных местах, то искусно и передали суммы по батальонам. Солдаты не принесли жалобы на своего любимого командира. Нашелся только один из них, и то в нетрезвом виде, который нажаловался инспектору на Каменского. Следствие шло как раз во время вступления императора Александра I на престол. Каменский, не смея обратиться за помощью к суровому своему отцу, чистосердечно принес свою виновность молодому императору и получил прощение от монарха. Отец Каменского держал в таком страхе своих сыновей, что последние, бывшие уже в генеральских чинах, не смели при нем ни курить, ни нюхать табак, и трубки, и табакерки прятали от отца. Кстати сказать о моде, вышедшей тогда в высшем обществе к нюханию табака. В екатерининские времена почти все нюхали табак, даже молодые девицы. Почтенные люди любили тогда щеголять своими богатыми табакерками, а у знатных бар были целые коллекции прекрасных, золотых, с эмалью и бриллиантами табакерок, которые раскладывались в гостиных по столам. Благово в своих воспоминаниях рассказывает про свою бабушку, Татищеву, которая имела следующую странность. Позвонит бывало человека, даст ему грош и скажет: «Пошли взять у булочника мне табаку». Немного погодя, и несут ей на серебряном подносе табак от булочника в пригрязнейшей бумаге. И она, не брезгуя, сама развернет и насыпает этот зеленый и противный табак в свои дорогие золотые табакерки. Такие покупки у тогдашних бар не считались странными. Курить же табак в то время было предосудительно. Мужчины курили его в своих кабинетах, при запертых дверях, и ежели это случалось при дамах, то и спрашивали дозволения. Курение заметным образом стало входить в моду после 1812 года и в особенности в 1820 году, когда стали привозить из-за границы сигарки. На первые такие гамбургские смотрели как на диковинку. Русские сигары, как и табак курительные и нюхательные, стали первые фабриковать саратовские колонисты-немцы. Первый сарепский магазин немецких колонистов был открыт где-то за Покровкой. Известность он приобрел также своими медовыми ковришками и пряниками. На первой неделе Великого Поста считалось обязательным для каждого барского семейства ездить в этот магазин, и целая нить карет бывало тянулась по Покровке в эти дни. Иностранный же табак, как и шерсть, и полотна ручные, чулки, батист, носовые платки и голландский сыр, московские бары покупали на Ильинке, за гостиным двором, в нюрнбергских лавках. Возвращаемся опять к сыну фельдмаршала Каменского. Военную славу он стяжал главным образом во время Финляндской войны, когда был главнокомандующим армией. Последние победы Каменского были уже за Балканами, во время наших войн с турками. Безнадежная любовь к дочери ключницы немки свела героя в преждевременную могилу. Познакомился он с нею в доме князей Щербатовых. Здесь он ежедневно виделся с красавицей. Это заметили родные и выдали ее замуж за другого жениха, молодого офицера Кисленского. Горе и отчаяние Каменского было велико. Мать, чтобы заставить его забыть ее, выбрала ему в Москве знатную и богатую невесту, добрую, с нежным сердцем, с пламенным воображением, но не очень красивую собою, графиню Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую. Графиня страстно полюбила ловкого, статного молодого генерала, военная слава которого уже гремела. Но сознание своей непривлекательности и неотступная мысль о корыстолюбивых планах своих женихов, которые, как говорят, в ней поселял ее домашний советник, незаконный сын ее отца, заставили преодолеть ее романтическую любовь к Каменскому. Орлова отказала ему. Отказ был неожидан. Граф уехал в армию. Графиня Блудова в своих воспоминаниях говорит: «Орлова отказала Каменскому, но по смерти его не могла утешиться, и, отказавшись навсегда от замужества, посвятила всю жизнь свою на дела богоугодные и на украшение обителей иноческих и церквей». Пожертвования графини Орловой на церкви равнялись 7,5 миллионам рублей. Только из одного отчета 1848 года о действиях Вологодского попечительства о бедных духовного звания мы узнаем, что графиня в своей духовной назначила следующие капиталы: 340 монастырям с пустынями по 5000 рублей серебром каждому, 48 кафедральным соборам по 3000 рублей серебром, 49 попечительствам духовного звания по 6000 рублей серебром, всего 2 миллиона 308 тысяч рублей серебром. Графиня Блудова вот что рассказывает о Каменском. Когда он, расстроенный, прощался с матерью, садился в коляску, чтобы ехать в армию, к экипажу подошел юродивый и протянул к нему руку с платком, говоря: «На, возьми на счастье, добрый путь». Каменский знал юродивого, бывавшего часто в их доме, улыбнулся ему приветливо и взял платок. Но ему не верилось в счастье. Он взял платок, чтобы не обидеть юродивого, но тут же машинально передал его своему адъютанту, а этот адъютант был Закревский. Домашние Каменских, рассказывая про этот случай, замечали, что их любимый граф передал свое счастье Закревскому и уже не возвратился живым в отчий дом. Граф Каменский был назначен императором Александром на Волынь, но по совету врачей его повезли в Одессу. Дорогою он совсем лишился слуха и памяти, бредил, кашлял и почти потерял рассудок. Он скончался 4 мая 1811 года на 34-м году. Когда вскрыли его тело, то открыли следы отравы. Его привезли в Орловскую губернию, в родовое их село Сабурово, и похоронили подле отца. Но мать просила, чтобы сердце было отдано ей. Оно хранилось в приходской церкви ее дома в Москве, в Троице-Зуеве, пока она была в живых. А после ее смерти, по ее просьбе, похоронено с нею на кладбище в Девичьем монастыре, где она указала себе могилу возле друга своего Катерины Блудовой. Графиня Орлова умерла более 30 лет спустя после смерти Каменского, но еще в последние годы своей жизни передавала своей старой подруге госпоже Герард об отвергнутом ею женихе со всею горячностью, со всем увлечением любви 20-летней девушки. Тело Каменского, как мы говорили, было предано земле подле праха отца, умершего за 2 года перед тем от руки убийцы. Церковь, в которой над двумя героями поставлены простые белые камни без надписей, уже в 40-х годах нынешнего столетия представляла развалину. Село было уже не в роду Каменских, и теперь, если не ошибаемся, трудно уже найти место, где покоятся останки победителя при Козлуджи и завоевателя Финляндии. Старший сын фельдмаршала Сергей отличался только всеми недостатками отца. Он служил также в армии, дослужился до генеральского чина и был георгиевским кавалером, известен своими неумелыми и бедственными распоряжениями при осаде Рущука. Сергей Каменский, подобно отцу, жил дурно с женой, от которой имел 2 дочерей, умерших девицами. Проживал граф до старости в своем собурове в Орловской губернии и славился своими странностями и крепостным театром. Он хотел купить актера Щепкина и под конец жизни растратил на свой театр все огромное состояние своего отца. После смерти первой жены, урожденной Ефимовой, он женился на своей любовнице, молоденькой красавице, вдове Кирилловой, от которой имел многих незаконных и законных детей. Один из его сыновей, Андрей, красавец собою, по способностям очень напоминал своего несчастного дядю. Он умер в молодых годах в деревне от расстройства ума. Другие его дети, кажется, поселились в Смоленской губернии и затерялись в неизвестности. Что же касается до отца, то по своим странностям он выходил из ряда обыкновенных людей. Вот несколько интересных рассказов, сохранившихся о нем в Орловской губернии и в записках его современников. Театр Каменского находился в городе Орле на Соборной площади. Здание было одноэтажное, деревянное, с колоннами. Внутренность театра была недурная, с 2 ярусами лож, райком и партером с нумерованными креслами. Для самого графа была особенная ложа. В этой ложе, пред местом графа, на столе лежала книга, в которую он собственноручно вписывал замеченные им неисправности или ошибки артистов. На сцене, сзади от этого места, висело несколько плеток, и после каждого акта он ходил за кулисы и там делал свои расчеты с виновными артистами, крики которых иногда долетали до слуха зрителей. Граф требовал от актеров, чтобы роль была заучена слово в слово, чтобы они говорили без суфлера, и беда тому была, кто запнется или не знает роли. Что же касается до игры актера или актрисы, то на это граф мало обращал внимания. К ложе графа примыкала галерея, где обыкновенно сидели так называемые пансионерки, дворовые девушки, готовившиеся в актрисы или танцовщицы. Для последних было обязательно посещение театра. Каменский требовал, чтобы на другой день каждая из них продекламировала какой-нибудь монолог из представленной пьесы или протанцевала бы вчерашние па. Граф иногда садился в первом ряду кресел и смотрел на спектакль. Во втором ряду тотчас же за ним сидела его мать и с нею 2 его дочери. А позади матери, в 3-м ряду, любовница графа с огромным портретом его на груди. Если последняя чем-нибудь навлекала на себя неудовольствие графа, то портрет этот от нее отбирался, и на место его давался другой, точно так же отделанный, но на котором лица не было видно, а виднелась одна спина. Портрет этот вешался ей тоже на спину, и в таком виде, на соблазн всем, она должна была показываться всюду. Кроме этого наказания назначалось и другое, более жестокое. В квартиру к ней ставилась смена дворовых людей под командой урядника, который каждые четверть часа входила к ней и говорила ей: «Грешно, Акулина Васильевна, рассердили батюшку графа, молитесь». И бедная женщина должна была сейчас же класть земные поклоны, так что ей приходилось не спать и по ночам беспрестанно класть поклоны. В антрактах публики в креслах разносили моченые яблоки и груши, изредка пастилу, но чаще всего вареный привкусный мед. Публика в театр собиралась во множестве, но не из высшего круга, которая только приезжала изредка ради смеха, и нередко у Каменского во время представления бывали скандалы. Так, в собрании Вахрамеева в городе Ярославле, по сообщению Титова, имеется стихотворение, в котором описан один из таких крупных скандалов. Во время спектакля один полковник кинул на сцену бедным артистам 100 рублей. Каменский вскипел гневом и кинулся с бранью на полковника. Полковник сначала все молчал и притворялся, будто оробел. Но когда граф, поощренный его молчанием, накинулся на него еще храбрее, тот полковник уже не выдержал и, в свою очередь, напал на Каменского, требуя от него тотчас удовлетворения на палашах или стреляться на пистолетах. Не ожидавший такого исхода Каменский сильно перетрусил и уже при всех, по приказу полковника, стал просить у него извинения, стоя в слезах на коленях. Билеты для входа граф продавал и раздавал сам лично, сидя у кассы со своим Георгиевским крестом на шее. Шалуны того времени платили графу за места медными деньгами, которые пересчитывать Каменскому иногда приходилось по получасу и дольше. При театре во время спектаклей назначался караул от полка. В последнем действии пьесы граф требовал в свою ложу караульного офицера и вручал ему 5 5-рублевых синеньких ассигнаций, а иногда 1 25-рублевую беленькую ассигнацию, всегда истертые и разорванные, и весьма часто между ними были и фальшивые. Такие проделки графа, как говорит Жиркевич в своих записках, стоили ему за 3 года около 1000 рублей ассигнациями, так как негодные для размена падали на него, а граф тут же при даче отрекался от них. Прислуга при театре была в ливрейных фраках с красными, синими и белыми воротниками. О днях спектаклей извещалось печатными афишами. Репертуар пьес, даваемых на театре, был самый разнообразный. Пьесы часто менялись и ставились иногда более чем роскошно. Так в «Калифе багдадском», «Бархату», «Шелку», «Турецких шали» и «Страусовых перьев» было более чем на 30 тысяч рублей. Главные артисты труппы были более чем карикатурны. Игра их вызывала один смех и была ниже всякой посредственности. В числе чудачеств графа были и ежедневные его вечерние приказы, в которых он повышал и производил своих лакеев из одного ливрейного фрака в другой, обозначавшие по цвету разряд и степень должности. Также в ежедневном приказе возвещалось по дому, как водится в полках, о беспорядках, замеченных им в течение дня, например, делать замечание графине за допущение ею того, что при входе ее в лакейскую люди или не встали со своих мест, или не оказали должную ей почтительность. День Каменского был распределен в следующем порядке. Утром в 5 часов он делал визит до 7 часов. Потом отправлялся в свою театральную контору, где начинал раздавать и продавать билеты, записывая собственноручно в книгу за билеты деньги и имена тех, кому дарил билеты. В 9 часов он закрывал контору и отправлялся за кулисы, и там до 2 присутствовал при репетициях. В 2 часа шел гулять пешком по городу, постоянно по одному и тому же направлению до известного места, не делая ни шагу более, ни шагу менее, и возвращался домой обедать. За обедом у него бывало мало приглашенных. За столом блюд было нескончаемое количество. Прислуги при столе толпилась целая орда, больше ссорившиеся и ругавшиеся громко между собою, чем служившие. Сервировка была чрезвычайно грязная. Скатерти потертые, грязные, салфетки тоже такие же в дырьях. Стаканы, рюмки разные, часто с отбитыми краями. За обедом он занимал гостей рассказами о своем театре, но очень не любил, когда ему напоминали его боевую жизнь и его брата. Во всех его комнатах царствовала полная грязь и беспорядок. В передней валялся лакейский хлам, и сидели постоянно 17 лакеев и вязали чулки и невода. Каждый из лакеев обязан был подавать графу кто трубку, кто платок, воду и тому подобное. Зала была огромная, сажений 12 в длину и сажений 7 в ширину, уставленная кругом простыми стульями, выкрашенными сажею и покрытыми черной юфтью. На потолке висели три великолепные хрустальные люстры. В одном углу залы стояли два турецких знамени и 8 бунчуков, и при них часовой, одетый испанцем с тромбоном, менявшийся через каждые 2 часа. За залы шли 3 больших гостиных, все усланные богатыми персидскими коврами, с большими в простенках окон венецианскими зеркалами и с портретами, писанными масляными красками, которыми стены были увешаны от потолка почти до самого пола. В первой гостиной, по словам Жеркевича, висели картины актеров всех наций. Во второй — графа и его родни, а в третьей — его крепостных актеров. Вся мебель в этих комнатах была из карельской березы, покрытая шелковой материей. Во второй гостиной, под портретами отца и брата, лежали под стеклянными колпаками все их военные регалии. Напротив этих портретов к стене стояли большие часы, купленные им у известного московского антрепренера Медокса за 8000 рублей, игравшие, когда часовая стрелка показывала 11 минут 3 пополудни со святыми упокой, и в 4 часа тоже пополудни известный польский «Славься, славься, храбрый рос». Первый бой обозначал, что в этот час найдено тело убитого фельдмаршала, а другой бой — момент рождения на свет самого графа. После обеда граф водил своих гостей в первую гостиную, где был накрыт стол со всевозможными сладостями. Но едва било 5 часов, граф покидал всех и отправлялся в свой театр, подготовляя сам все к спектаклю, который начинался в 6:30 часов. Граф был строг только со своими артистами, которых и держал под караулом, как в карантине. С другими же своими крепостными людьми был добр и помогал им всем, как и нищим, которым 2 раза в неделю подавал милостыню медными деньгами. Граф Каменский имел более 7000 душ крестьян, но когда он умер, то буквально нечем было похоронить его. От огромного его состояния ничего не осталось. Все оно пошло на театр. Все имения графа скупил генерал Красовский. Исторической усадьбой покойного графа теперь владеет Григорий Александрович Спеченский.